Глава 28. Лианг расхохотался от младшего непальского принца, тоже потянуло весельем, а Чопра явно был недоволен. Наши же индийские чужаки остались спокойны. Все они уже в кланах. Отвечать за отключение производств родовых сокровищ будут, по сути, только главы кланов. То есть я и Аргус, остальных это особо не коснется. Не более, чем других клановцев, не имеющих чужаков в роду. «Клан Синчи!» — мгновенно определился Лианг. «И роды Джуань и Ли!» Я понимающе усмехнулся. Эти роды я не знал, зато клан был на слуху. Помню, как Лианг хотел собрать блокирующий пакет акций Синчи Авто, чтобы иметь рычаг воздействия на своего основного соперника. Не мог он сейчас упустить такую возможность их ослабить. Младший непальский принц и Чопра тоже назвали фамилии. Мне они ни о чем особо не говорили, я пока не вникал в расклады сил в их странах. Остались только мы с Аргусом. «Только невеликие кланы», — пробормотал Аргус. «Согласен, таких врагов мне не надо. Уж не знаю, почему на это решился Лианг. Соперник и враг — это все-таки разные вещи. Но дело его. Повторять его путь я точно не хочу». «Есть довольно простое решение», — произнес я. «У нас много производств в собственных кланах. Разумеется, я не предлагаю пожертвовать всеми, но хотя бы часть этой ноши мы можем взять на себя». «Одно», — категорично заявил Аргус. «И то только для того, чтобы смягчить всеобщее возмущение». «Хотя бы так», — согласился я. «Девять врагов, не 11». «Их тоже поделим», — усмехнулся Аргус. «Ты же обещал нашим объявить, когда работа на мир будет закончена». «Ну вот и объявим. Ты отключил одни объекты, я другие. 4 врага тебе, 5 мне». «Почему мне меньше? У нас одинаковое количество чужаков в кланах». Аргус, видимо, почуял мое недоумение. «Я тебе уже очень прилично задолжал, Шахар», — ровно пояснил он. «Вроде все по мелочи, но скоро этих мелочей будет столько, что я не расплачусь. А сейчас отличная возможность. К тому же сектор без чужака достался моему клану, так что все честно». «Благодарю». Я посмотрел на магическую карту. «Казалось бы, почти 20 родов у владельцев производств в нашей стране — это много. Но половина из них входили в наши с Аргусом кланы. А еще были наши союзники и другие великие кланы, которые цеплять не хотелось бы. Плюс не спели с императорским родом, конфликт с которыми ничем не лучше. Однако обойтись без них не получится. Родов у владельцев попроще просто нет в нужном нам количестве». «Аргус, посчитай», — вздохнул я. «Кого-то из великих зацепить придется даже в этом варианте. Или ты готов своих союзников растрясти?» невнятно рыкнул Аргус. Некоторое время мы рассматривали карту. Я прикидывал и так, и эдак. Можно было бы теоретически пожертвовать не одним своим производством, а несколькими. Но у меня в клане по большей части всего по одному производству народ. Отобрать у кого-то единственное. А почему именно у него? Отдать вообще все и остаться с голым задом? Ну нет, этот вариант меня точно не устраивает. Лучше уж воевать с чужими кланами за свою собственность, чем остаться без собственных производств и получить в придачу ненависть внутри своего клана. Что ж, раз уж без конфликтов с элитой не обойтись, надо сразу искать серьезное обоснование, которое хотя бы отчасти примирит аристократов с нашим решением. «Предлагаю следующее», — через какое-то время сказал я. «Обижаем все свободные и имперские роды, а также род Сингх из клана Сарасвати. У них производств не останется. Не спели и императорский род не трогаем, само собой. А у остальных кланов оставляем по одному производству». Аргус какое-то время помолчал, видимо, выискивая на карте тех, кого я предложил раскулачить. Возможно, он предпочел бы отнять производство у союзников, но эта обида будет как бы не хуже. Чужие хоть ничего хорошего от нас и не ожидают, а для союзника это станет подлым ударом в спину. Кто с нами потом сближаться будет, если мы сдаем своих? К тому же слабых союзников у нас и нет, считай. Они все или великие, или непризнанные великие. Ну, разве что у меня есть еще Домаяти, но один клан погоды не сделает. Да и я заканчивал с ними многовековую родовую вражду не для того, чтобы меньше чем через год вернуть все как было. «Согласен, — наконец сказал Аргус. — Ты кого из великих во враги предпочитаешь?» «Да не принципиально». Невесело усмехнулся я. У всех наших союзников было по одному производству на клан. И у большинства великих кланов, как ни странно, тоже. По два производства досталось только Тикту и Махападма. И если раньше я бы однозначно предпочел во враги Тикту, то сейчас с новым главой клана Тикту. Я уже не знаю, кто из них опаснее. «Тогда с моей стороны лишенцами будут Лакшти, Умушурми, Хатшану, Кхош, Тулсидас и Тикту», — решил Аргус. «Э-э-э!» — возмутился Нерей Лакшти. «У тебя единственного в клане, кроме меня, 4 родовых объекта», — пояснил ему Аргус. «И из них 2 производства. Я не лишаю тебя последнего, заметь». У всех остальных чужаков из клана Аргуса, не считая его самого, было только по одному производству. Так что его решение было разумным. Правда, желание Аргуса ослабить род, который даже после столичного бунта и вынужденного вступления в клан мог составить ему конкуренцию, не могло не сыграть свою роль. И Лакшти наверняка это понимал. Но выбора особого не было. Если выбирать между главным родом клана и неглавным, тут все очевидно. «Будешь должен», — буркнул Нерей. «Договоримся», — спокойно ответил Аргус. Меня больше удивило, что Аргус записал во враги род своей бывшей невесты. Он ведь любил Нину Хатшану. У него даже конфликты с роднёй своей первой жены были из-за этого. С другой стороны, отношения с родом Хатшану у Аргуса и так испортились. И вряд ли их кто-то захочет вновь налаживать. Слишком уж громким был его разрыв с Ниной. Так что усугубить то, что уже не склеить, — неплохое решение. Что ж, моя очередь. Магади, Ситиани, Синг, Ричиай и Махападма. Ровно произнес я. У Шанкары единственной из моего клана было 2 производства. Даже у меня был только центральный объект. «Все правильно, Шахар», — мягко произнесла Шанкара. «Спасибо», — улыбнулся я. Шанкара меня поддержала, а отношение остальных будущих врагов меня особо не трогает. Ситиани и Ричая я вообще никогда не имел дел. Это свободные роды, которые не живут в столице и практически никогда в ней не появляются. Разумеется, они не слабаки, они просто не могли не подняться на производстве родовых сокровищ. Но даже так в элиту страны они не входили. Из рода Синг я знал только девочку-гения, и то толком с ней не общался. Мы по учебе в академии пересекались. Клан Сарасвати, в который входит род Синг, однозвездный и не особо многочисленный. Из середнячков. В общем, от неприязни этих троих мне ни жарко, ни холодно. Ну а Махападма... разберемся. «Отключай мой объект, который расположен на побережье», — добавила Шанкара. «Логично. Первый объект ее рода, расположенный в бывшей приграничной зоне около Лакхнау, производил чистые родовые камни. От такого отказываться нельзя. А без концентраторов и Магади, и весь клан проживет легко». После нашего с Аргусом решения действующие производства родовых сокровищ остались считать только у элиты. Великие кланы, непризнанные великие, не спели и императорский род. Единственными владельцами производства не из элиты оказались Домаяти. Та еще подстава на самом деле. Домаяти придется очень быстро расти, иначе их сожрут. Они теперь просто обязаны войти в элиту, других вариантов у них нет. Впрочем, лучше такой шанс, чем никакого. «А вот тут придется подумать», — неожиданно вмешался Чопра. «Надеюсь, вы все понимаете, что отключать что попало нельзя». «Да чтоб вас! Закончим мы уже это гадкое дело или нет?» Решать, кого лишить доступа к родовым сокровищам, оказалось не сильно легче, чем решать судьбу мира. Там хотя бы все понятно. Если что, мы сдохнем вместе со всеми. А тут никто не умрет сразу, зато подставить свой клан можно легко. Нам, собственно, ничего не оставалось, кроме как подставляться. Да, теоретически мы с Аргусом могли бы отдать на уничтожение свои собственные производства родовых сокровищ. Однако в длительной перспективе это ослабит наши кланы ничуть не хуже, чем вражда с кем-то из сильнейших. Загладить свою вину перед великими у нас еще есть шанс. Мы чужаки, у нас в руках масса знаний, которых нет ни у кого из местных. И несмотря на мою полноцветную школу, этот факт не изменится, школа будет учить только основам. Если Тикту и Махападма не пойдут на обострение конфликта сразу, мы найдем, чем их задобрить. А нашим потомкам утерянные из-за отсутствия производств позиции никто не вернет. «Семь направлений», — напомнил Чопра, — «и мы должны сохранить хотя бы какое-то подобие равновесия между ними всеми». «Да нормально все получается», — проворчал Аргус. «У Лакшти и Тулсидас отключаем производство негаторов. У Магади и Ричаи концентраторов, у Сингх и Махападма абсолютных щитов, у Ситиани и Умушурми ножи, пробивающие любые щиты, у Хадшану одну жизнь. Остается примерно поровну производств всех типов артефактов, кроме комплектов принятия в рот. Но этот объект и был один-единственный на всю нашу печать». «Одно производство родовых камней лишнее», — возразил Чопра. «Это я и сам чувствовал. Правда, ощущение не было, скажем так, ультимативным. Представив, что мы отключим производство родовых камней у Магади, я отчетливо понял, что тогда родовых камней будет не хватать. Судя по всему, это тоже влияние тех самых нецелых чисел. Оставишь, сколько есть, много. Отключишь одно, станет мало. Печать сама отрегулирует это». Изложив свои ощущения, закончил я. «Возможно, родовые камни на всех трех производствах нашей печати станут появляться чуть пореже». «Да, такая возможность есть», — признал Чопра. «Оставляем», — подвел итог я. «И давайте уже заканчивать. Хранители секторов, вам карты в руки. Отключайте все то, о чем мы только что договорились». Точки на карте начали преобразовываться одна за одной. Вместо обозначений производств появлялись обозначения обычных родовых хранилищ. Надеюсь, конфигурация самих объектов не изменится, а то я сильно сомневаюсь, что все, что хранилось в большом объекте, влезет в маленький. Хотя вряд ли система настолько пластична. Да и смысл в этом. Производства ведь могут когда-нибудь потребоваться вновь. Дело шло быстро. Не зря говорят «ломать, не строить». Отключить что-либо очень легко, мы уже имели возможность в этом убедиться. Когда все чужаки закончили с отключениями, я в последний раз глянул на карту. Вроде не так много мы восстановили и отключили сегодня, а карта стала совсем другой. Что ж, посмотрим, как все это сработает. Дома меня встречал чуть ли не весь клан. По крайней мере, так мне показалось в первый момент. Очень уж много народу высыпало на крыльцо особняка, едва моя машина остановилась на подъездной дорожке. Я распахнул дверцу машины и, опираясь на ручку внутри, кое-как вылез и утвердился на ногах. Состояние было препаршивейшее, но показывать это жене и домочадцам я не собирался. «Шахар!» — радостно воскликнула Андана и двинулась ко мне. Она тоже уже не слетала со ступенек вихрем, как это было поначалу. Живот мешал. Теперь моя жена двигалась медленно и степенно. Почти как я сейчас. Я подавил тяжелый вздох и направился ей навстречу. Повиснув у меня на шее, Андана крепко в меня вцепилась и затихла. «Что, опять плохо было?» — негромко поинтересовался я. Собственно, после того, как я увидел в черноте мелкую сеть, обозначающую связь системы с аристократами, я готов был предполагать что угодно. Для меня было облегчением увидеть жену живой и здоровой, но ведь могли быть и не столь очевидные последствия. «Как в прошлый раз», — ответила она. Фух, пронесло. Кратковременный упадок сил — ерунда. Я свои ошибки учел, наша работа в системе шла глубокой ночью. Многие аристократы наверняка и не заметили ничего, просто проспав этот момент. Следом за женой ко мне подошли и остальные. Астарабаде с Мираей, Ривану с Рачаной, старшему Адхара, Раму и Кариму я не был удивлен, они тут жили. А вот Асан и лекаря из рода Дхармотара я не ожидал увидеть. Пока мы обменивались приветствиями и общими фразами, я так и обнимал жену. Потом я слегка отстранился, и Мирая аккуратно перехватила Андану. «Идем». Она мягко потянула мою жену в дом. «Тебе лучше прилечь, а мужчинам наверняка надо поговорить». Андана бросила на меня извиняющий взгляд и тяжело оперлась на Мираю. Риван подмигнул мне и тоже увел Рачану в дом. Я проводил их взглядом и поджал губы. Не настолько все просто обошлось в этот раз, похоже. «Лапания с тобой?» — спросила Асан. Я молча кивнул на машину. Это я нашел в себе силы выбраться и выпрямить спину под взглядами домочадцев, которые за меня переживали, а Баджи отказался вылезать сам. Лекарь Дхармотара нырнул в машину, а Асан взяла меня под руку. Вроде как стандартный жест, чтобы пройтись и пообщаться по дороге, но я почувствовал, как от нее потекла ко мне чистая прана. «Все так плохо?» — спросил я. «Твою жену я стабилизировала, и с ребенком тоже все нормально». Неопределенно покачала головой Асан. «Зря ты не предупредил. Мы догадались, конечно. Андана позвала меня сразу после твоего отъезда, но в следующий раз лучше говори сам». «А не будет следующего раза», — широко улыбнулся я. Только сейчас, доехав домой, я осознал это. «Все, мы свою работу сделали. Больше никаких угроз для наших близких, по крайней мере, с этой стороны, не будет». «Даже так?» — слегка улыбнулась Асан. «Закончили?» «Закончили», — кивнул я. «Молодцы!» — тепло улыбнулась Асан и мягко потянула меня в сторону дома. «Значит, осталось только привести вас в порядок». Я оглянулся на свою машину. Лекарь Дхармотара уже вытащил оттуда вяло сопротивляющегося Лапанья. Терять сознание Баджи не собирался, но на ногах стоял не очень твердо. Астарабаде подхватил Лапанья под вторую руку, и они дружной компанией двинулись к дому. Я перевел взгляд на крыльцо. Тут же чуть-чуть. Доползти как-нибудь эти два десятка метров. Потом преодолеть лестницу на второй этаж. И можно будет, наконец, рухнуть в постель. В полчаса я уложу этот путь интересно. Спасибо умнице Мирае, что моя жена этого не видит. И спасибо Асан, что я все еще стою на ногах сам. Впрочем, оно того стоило. Мы свою работу на мир действительно закончили.